Дорога в загробный мир. Утренние лучи солнца пробудили Картера ото сна. Он ошеломленно заморгал, посмотрел на часы и вскочил с постели. Впервые за много дней он проспал. Куда же запропастился Бой, чьей обязанностью было разбудить его в 6 утра? «Абдулла!» Никакого ответа. Картер распахнул окно. «Абдулла!» Юноши нигде не было видно. Картер торопливо оделся. Он взглянул на календарь. Сегодня было уже 4 ноября. Через 10 дней истекал назначенный ему срок. И тогда работы перед гробницей Рамсеса будут приостановлены. 10 дней. Более 20 лет вел он раскопки, а ему казалось, что он только недавно прибыл сюда. Конечно, он мог просить о продлении срока, но сколько дней еще было бы ему дано? В лучшем случае 1 неделя. И потом у него не осталось бы больше другого выхода, как окончательно отказаться от раскопок. Картер застонал от бессильной ярости. Все усилия, все материальные жертвы, казалось, были напрасны. Почему зимой 1917-18 года он отложил работу перед гробницей Рамсеса и велел копать в другом месте? А теперь уже нет времени на то, чтобы обследовать этот последний кусочек треугольника, где могла быть гробница Тутанхамона. Каким глупцом он был тогда! Кто-то энергично постучал в дверь и сразу же открыл ее. В комнату ворвался Абдулла. Его белое платье было забрызгано уличной грязью, голые ноги покрыты пылью, красная феска сползла на ухо. Но смуглое лицо юноши сияло от восторга. «Господин, я нашел ее! Я ее нашел!» — ликовал он. «О чем ты говоришь?» — сердито спросил Картер. «И почему ты вовремя не разбудил меня? Я хотел не позднее 7 часов уже быть на раскопках». Абдулла поморщился. Он был очень обижен. «Ты так давно хотел съесть курицу, а сегодня я нашел человека, который разводит самых лучших во всем Египте кур. Он живет далеко за городом. Я бежал целый час, и он продал мне 1». «Я хочу найти гробницу, а ты бегаешь за курицей вместо того, чтобы разбудить меня», — пробормотал Картер. Абдулла смущенно крутил пальцы. «Я хотел доставить тебе удовольствие, господин. Ты плохо выглядишь с тех пор, как у тебя не стало времени для еды. Принести теперь чаю?» Печальное выражение лица юноши примирило Картера. Он поправил на мальчике красную феску и дружески похлопал его по щеке. «Ты хорошо придумал, Абдулла. Благодарю тебя. Но не забудь завтра подать завтрак вовремя». «Господин, подожди. Твои ботинки не чищены, сюртук в пыли, ты ничего не ел, я...» Абдулла говорил в пустоту, так как его господин уже спешил по дороге. Мысленно Картер находился на раскопках. К счастью, Ахмед Гургар и другие бригадиры вчера все поняли правильно и копают не в глубину, а в ширину шахты. Но что можно найти еще в глубине? Если вспомнить расположение входа в гробницу Рамсеса VI, то нужно допустить, что он, Картер, фантазер. Да-да. Он все время фантазировал, возможно, с того самого дня, когда Теодор Дэвис нашел маленькое шахтовое погребение, где находились алебастровый сосуд, сломанная деревянная шкатулка и золотые пластинки с инициалами Тутанхамона. Предположим, что жрецы велели убить царя. Кто отважился бы тогда похоронить его торжественно? Разве что его преемник, царь Эйе. Этот мнимый друг царя-еретика Эхнатона? Эйе был интриган и чрезвычайно умный человек, который умел сохранять хорошие отношения одновременно со жрецами Амона и с их злейшим врагом Эхнатоном. Когда же партия жрецов одержала победу, он, вероятно, потребовал от них в награду обе короны – Верхнего и Нижнего Египта. Картер в отчаянии потер глаза. Мозг его был уже не в состоянии восстановить ход событий, которые могли происходить за 3300 лет. Но также невозможно было на основании лишь нескольких предметов из погребальной утвари считать, что Тутанхамон нашел свой последний покой в долине царей. Картер зашагал быстрее. Сегодня, завтра и все последующие дни нужно копать только вглубь, а не вширь, как он приказал вчера. Нужно вырыть рядом две шахты. В каждой будут копать трое рабочих. Все время в глубину, в одной и другой шахте одновременно. Вопреки всем правилам археологии, не снимая более осторожных проб с отдельных слоев земли, а глубоко внедряясь в землю. И он не будет нести ответственности за такие неправильные методы работы. Ответственность ляжет исключительно на господ из службы древностей. Если бы они дали год времени вместо 14 дней. 14 дней. Какая насмешка! Погруженный в свои мысли, Картер обогнал группу туристов, направлявшихся в долину во главе с седобородым гидом, который почтительно приветствовал Картера. Его приветствие осталось без ответа. Неужели ученый не узнал своего старого друга Абу-эль-Сима? И почему бывший начальник так странно размахивал в воздухе руками? Может быть, он заклинал души фараонов? Жаль. Жаль этого приветливого человека. Видно, он совсем спятил. К тому все и вело. Да-да, кто при жизни думает только о мертвых, того Аллах сводит с ума. Он же Абу-эль-Сим, тоже бывший в молодости археологом, любил красивую жизнь. Иностранные туристы привозили в страну деньги и должны получить за них кое-что. «Леди и джентльмены!» — весело закричал Абу-эль-Сим. «С левой стороны вы видите первую гробницу великой царицы Хатшепсут в скалах. Она, как и все знаменитые фараоны, хотела быть погребенной в этой долине. Поэтому Хатшепсут приказала прорубить глубокую шахту в скале там, наверху. Эту шахту в 1916 году впервые обнаружили грабители. Но мистер Картер, известный археолог, выгнал их оттуда однажды ночью. Он обнаружил там пустой саркофаг с надписями. Вторая гробница царицы была настоящей. Она находилась в долине. Ее также нашел мистер Говард Картер в 1903 году. Абу-эль-Сим произнес имя своего бывшего шефа особенно громко. Он надеялся, что Картер повернется и поздоровается с ним. Тогда Абу-эль-Сим мог бы гордо сказать: «Этот человек сам Говард Картер, он хорошо знает меня». Но Картер, к сожалению, не доставил своему старому другу Абу-эль-Симу такого удовольствия. И поэтому седобородый гид ограничился тем, что сам указал на него туристам. «Там идет мистер Говард Картер. Вы видите, как он спешит найти новую царскую гробницу?» «Ох!» – удивились леди хором. «Ах!» – поразились джентльмены. После этого все одновременно повернули головы, чтобы посмотреть на другое погребение, которое им показывал Абу-эль-Сим. А знаменитый археолог Картер с изумлением смотрел на вход в гробницу Рамсеса VI. Все рабочие собрались вокруг ямы. Молча смотрели они вниз на что-то, что лежало в яме. Ахмед Гургар застыл в согнутом положении. Хассан Ават и Гад Хассан, казалось, онемели. Случилось какое-нибудь несчастье. Может быть, обрушившийся щебень засыпал рабочего? Картер бегом приблизился к месту катастрофы. Какой злосчастный день! Именно сегодня он проспал из-за курицы, ведь Абдулла разбудил бы его, как обычно, вовремя. Он был надежный парень. Ахмед Гургар первым услышал шум приближающихся шагов. «Начальник!» — крикнул он и сильно замахал руками. «Господин, иди быстрей! Мы здесь что-то откопали!» «Это чудо, господин! Великое чудо!» — поддержал его Гад Хассан. «Сам Аллах указал тебе дорогу в загробный мир!» — вскричал Абделат, взмахнув от восторга руками так, что чуть было не потерял равновесие. В необычайном возбуждении Картер растолкал феллахов, преграждавших ему дорогу. «Что вы нашли?» — спросил он и наклонился вперед. В следующее мгновение ученый почувствовал, как внезапно забилось у него сердце. На дне шахты виднелась каменная ступенька. Картеру показалось, что он еще спит. Он протер глаза тыльной стороной руки. Ступенька действительно существовала. Она была более 1,5 метра шириной. Движением руки Картер прогнал людей, которые заслонили ему вид на гробницу Рамсеса. Срез перед ступенькой лежал на 1 метр глубже входа в гробницу. Следовательно, то, что он видел, могло быть совсем не ступенькой, а фундаментом верхнего погребения. «Пусть копают дальше, Ахмед», — приказал он разочарованно. Трое рабочих спрыгнули в шахту. Картер еще раз посмотрел на гробницу Рамсеса. Он заранее подготовился к тому, что его ждет разочарование. Из ямы раздавался шум поспешных ударов лопатами, и было слышно, как насыпали гальку в корзины. Мысленно Картер работал с ними. Теперь железо должно зазвенеть о камень, или дальше нет никаких ступенек. Шорох прекратился. Этого он опасался. Как он мог надеяться на подобное счастье? Неожиданно глубокий вздох вырвался у него из груди. Если он теперь посмотрит вниз, он увидит, конечно, лишь фундамент. И тут кто-то закричал: «Вторая ступенька!» Картер почувствовал, как его заливает волна необыкновенного счастья. Медленно опустил он глаза. Это было начало лестницы. Четко проступали контуры 3-й ступеньки. Ахмед Гургар схватил руку Картера. Голос его прерывался от волнения. «Господин, это вход в гробницу, которую ты ищешь!» Придя в восторг, он закричал на столпившихся зевак: «За работу, любимцы Аллаха! За работу, благословенные пророки! Развейте по ветру этот подлый щебень! Превратите его в облако пыли!» Картер отвернулся. Никто не должен видеть этих слез радости, застилавших его глаза. Так много лет искал он эту гробницу, так много разочарований испытал. И теперь, наконец, его вера вознаграждена. Но действительно ли продолжается лестница и дальше? Новые сомнения вытеснили чувство радости. Он вспомнил о многих исследователях, которые тщательно обследовали и обмерили всю долину, и разочарованные покинули ее. И все же, и после этой скрупулезной работы новые открытия потрясли мир. Семья грабителя Абдель-Расула обнаружила тайник с 36 мумиями царей. Лоре в 1898 году нашел гробницу Аменхотепа II и мумии 13 фараонов. И еще позднее, в 1905 году, Дэвис и его коллеги открыли гробницу жреца Юя и его жены Тую. Это была выдающаяся находка. Хотя эта гробница была ограблена уже в древнее время, в ней нашли хорошо сохранившиеся предметы обихода древнего Египта. Однако эта волнующая находка была последней. Мечта всех исследователей – найти неограбленную гробницу не сбылась. И неужели на его долю, на долю Говарда Картера, выпало теперь это невероятное счастье? Глупо было надеяться на это. Конечно, он уже 20 лет охотился за призраком. И даже если откопанные сегодня ступеньки действительно ведут под скалу, то заканчиваются они, вероятнее всего, перед незавершенным погребальным покоем. «Четвертая и пятая ступенька, господин!» — кричит Ахмед, не поворачиваясь. И сейчас же приказывает рабочим. «Не копайте дальше! Щебень по обеим сторонам лестницы и так уже ослаб. Нужно сначала снять землю сверху. Складывайте в кучи самые большие камни, которые будут вам попадаться, и сооружайте стену вокруг шахты». Ища подтверждение своим словам, он повернулся к Картеру. Кивок головой начальника подтвердил его правоту. Гургар, полный усердия, прыгнул назад в шахту, чтобы показать, как он себе это представляет. Рабочие всех бригад, казалось, только этого и ждали, чтобы доказать свое усердие. С лихорадочной поспешностью одна группа расширяла края шахты, в то время как другая сооружала стену из камней. Ахмед засыпал Картера вопросами. «Нужно еще поднимать наверх землю? Ты думаешь, стена стоит достаточно прочно? А не обрушится она теперь? Как ты считаешь, господин? Мне кажется, нам понадобится еще площадка для свалки грунта, прежде чем мы начнем копать глубже. Здесь, на этой стороне, стена должна быть выше, а там, против гробницы Рамсеса, я велел подпереть. Думаю, это будет хорошо». Облака пыли поднимались вверх, окутывали рабочих и медленно расстилались по всему участку. Они окутывали Картера, словно туман. Ученый слышал крики рабочих, приказы бригадиров, стук лопат и кирок. Все происходящее напоминало ему о подобных же открытиях 2 года назад, когда он в другой стороне долины нашел забитый щебнем ход. Тогда Картер тоже думал, что обнаружил, наконец, нетронутое погребение. Потом выяснилось, что это была всего лишь незаконченная гробница, которую фараон Тутмос II готовил для себя. По-видимому, сильные разливы затопили строительную площадку, и она была заброшена. После этого для Тутмоса вырубили новую гробницу в расселине скалы над долиной. Ее обнаружил в 1898 году археолог Лоре. И с этим входом в гробницу, вероятно, произойдет то же самое. И даже если ступеньки действительно ведут к гробнице, скорее всего, она давно уже ограблена.